Сидя за рулем, я обнаружил еще одну странность. Я, кажется, похудел. Как-то одномоментно и, пожалуй, килограммов на 15-20 разом. Убрал это наблюдение туда же, где находились все остальные странности и вопросы без ответа. Разбираться с каждым из них по отдельности с ума сойдешь. Просто примем пока, как данность, этот бред. Налицо улыбку и поехали. Город был привычным и непривычным. Благовещенск для меня не родной, я из Владивостока, но за 5 лет уже примелькался. Поэтому, выехав с Первомайской на Ленина, я отметил, что вместо кондитерской фабрики Зеи на углу улиц стоит православный храм, которого отродясь тут не было. Этот факт даже никак не отозвался в моей голове, просто был отмечен. Удивляться сил уже не нашлось. Влившись в плотный утренний поток, я доехал до областной администрации за 7 минут, и тут выдержка мне изменила. На месте построенного еще в советский период типового здания стоял терем, точнее особняк, стилизованный под русский сказочный терем. Здоровенный, на 4 этажа, выполненный не из дерева, а из стекла и бетона, он так же, как и правительство области, выходил окнами на площадь Ленина, на которой был фонтан, но не было памятника лысому вождю народов. Заглушив мотор москвича, я долго смотрел на место, где стояла скульптура. Факт ее отсутствия на площади отчего-то ударил по мне сильнее, чем сверкающий стеклом терем вместо бело-зеленой коробки областной администрации. Тяжело дыша, я уронил голову на руль, бормоча под нос маты, и подскочил, когда тишину салона разрезал пронзительный сигнал клаксона. «Этого не может быть! Не может быть! Не может! Не может! Ну как? Что происходит, Господи? Дай мне ответ! Я сошел с ума? Почему я вижу то, что вижу? Что происходит? Что происходит? Что?» Стук в боковое окно заставил меня вздрогнуть. Возле машины стоял военный в непривычной форме коричневого цвета и знаками попросил опустить стекло. Его вопрос я услышал прежде, чем электроподъемник закончил работать. «У вас все в порядке, Игорь Сергеевич?» «Он меня знает. Надо его спросить». «Конечно, он тебя знает, ты пресс-секретарь губернатора. Тебя знает куча людей, которых ты не знаешь. Спросить у него, что происходит. И что он тебе ответит? Не знаю, но делай вид, что все в порядке, не хватало еще загреметь в психушку. Но ведь соберись, чертова кукла, ничего он тебе не ответит. Просто наблюдай и анализируй. Ты же умеешь это делать?» «Да, но никаких «но». Просто наблюдай и делай вид, что находишься в привычном окружении». «Устал. Полночи не спал, похоже, отключаюсь». Адресовал я военному легкую улыбку. «Служба у вас, Игорь Сергеевич, не позавидуешь!» — с пониманием кивнул тот. «Машину в гараж отогнать!» «Да, пожалуй. А...» «Матвеев Илья, я тут 2 месяц только, вы еще не запомнили!» «Охранник. Просто охранник на входе в областную администрацию. Правда, раньше охранники мою машину в гараж не отгоняли. Да и почтительности такой, как в голосе у этого Матвеева, я не слышал». «Ключи на посту охраны будут, не извольте сомневаться», — заверил меня Илья, принимая брелок. Мне осталось только милостливо кивнуть, показалось, что так будет уместно. «Сам где?» Свой вопрос я сопроводил характерным поднятием бровей вверх, чтобы исключить непонимание относительно фигуры самого. «В своих покоях». «А они у нас?» «Проверяйте, Игорь Сергеевич», — с ноткой едва заметной обиды протянул охранник. «Матвеев службу знает, не извольте сомневаться. 3-й этаж. Неопределенно хмыкнув, я направился ко входу, где получил еще один удар от взбесившегося мироздания. На стене возле тяжелых деревянных дверей висела табличка, скромная и полная скрытого от меня смысла. «Резиденция князя Благовещенского и Тындинского». «Бред», — заключило сознание с уверенностью, а подсознание с ним с готовностью согласилось. «Бред, князь, ха, Благовещенский и Тындинский». «Два раза, ха». Очень знакомое, кстати, определение, что-то напоминает. А, точно. Так православного архиепископа называли в реальном мире. Архиепископ Благовещенский и Тындинский. Значит, сон все-таки. Реалистичный, но сон. Или кома. Я что-то такое читал. Переутомление, тромб какой-нибудь, и лежу я сейчас под капельницей, и мозг крутит мне картинки реальности, смешивая их со всяким трэшем. Эта версия меня здорово успокоила, приятно было уцепиться за что-то понятное и объяснимое. Паршиво, конечно, в больничку попасть. Ну а с другой стороны, если брежу, значит, не помер еще. Значит, приду в себя, отлежусь на койке по уважительной причине, отосплюсь после выборов. С укрепившимся самообладанием я толкнул дверь. В вестибюле царил приятный полумрак и искусственная кондиционированная прохлада. Большое помещение, стены лакированного дерева, такой же потолок и пост охраны в 5 шагах от дверей. 2 мужичка в коричневой форме, как у Матвеева, который сейчас отгоняет мой москвич в гараж. Именно мужика. Плотные фигуры борцов, суровые лица, бороды лопатами. «Доброе утро, Игорь Сергеевич», — прогудел один из них, ростом на полголовы выше второго. И мне показалось или нет, слегка поклонился. «Доброе. Держим лицо, держим, как паузу Станиславского. Я к Николаю Олеговичу». «А вот это я зря. Ой, зря». Лицо Высокого сложилось в гримасу удивления. Не по чину мне было им докладываться. Кем бы тут ни был человек, которого они видят вместо меня, он явно занимал высокое положение. Пресс-секретарь — фигура, конечно, известная, но не настолько значимая, чтобы перед ним так стелились. Ну а что оставалось делать? Надо исправлять оплошность. Пошел на мужика с намерением пройти сквозь него, он едва успел в сторону отойти. Его напарник буркнул что-то неразборчивое, а я, накатившимся внезапно куражом, зыркнул на него взглядом тирана-начальника. Непроизвольно на одних инстинктах оба мужика вытянулись по стойке смирно. «Значит, правильно. Здесь, где бы это ни было, я очень важная шишка». Нога утонула в мягкой ковровой дорожке, ведущей к лестнице. По такой в обуви ходить грех. А ничего, лежит и вроде даже не истоптана. По сторонам огляделся и, не найдя ничего похожего на лифт, пошел по лестнице на 3-й этаж. Внутри обстановка отличалась от привычных мне коридоров так же сильно, как и внешний вид терема от здания администрации. Там куцые ковровые дорожки, постеленные на паркет еще при Советском Союзе. Здесь натуральные ковры, под которыми пола не видно. Стены деревянные, как в каком-нибудь британском замке, на стенах висят светильники на кованых держателях, стилизованных под факелы. И очень много пустого пространства. И еще складывалось такое впечатление, что здание было не только административным, но и жилым, о чем, кстати, говорила и табличка «Резиденция». Когда я прошел 2-й этаж, мимо меня пронесся мальчишка лет 8. Синие шорты и футболка Пола, короткий ежик светлых, выгоревших за лето волос. Веснушчатое лицо мальчугана было сосредоточенным и очень серьезным. «Здрасте, дядя Игорь!» — затормозил он при виде меня и кивнул с достоинством, как равный равному. «Если что, вы меня не видели!» «Хорошо», — выдавил я. Мальчишка тут же умчался прочь, а я, постояв некоторое время, продолжил подъем. Мальчишки, бегающие по областной администрации, были для меня в нове. Но все же, это было не самое удивительное событие сегодняшнего дня. В чем-то даже нормальное и одновременно подчеркивающее бредовость происходящего. Лестничная площадка 3-го этажа вывела меня в холл гигантских размеров. Пол здесь также был укрыт ковром, вдоль стен стояли 4 кожаных дивана, а 2 окна выходили на площадь без Ленина. Еще по центру холла стоял простой офисный стол, за которым располагался секретарь. Именно секретарь, а не секретарша, как у наших бонз. Худощавый молодой человек что-то сосредоточенно писал до моего появления, но, услышав мягкие шаги, поднял голову. «Игорь Сергеевич, здравствуйте», — без всякого намека на эмоцию проговорил он. «Николай Олегович уже заждался вас. Проходите скорее». И вновь уткнулся в бумаги. «Крыса канцелярская. А сам-то? Планктон офисный. Куда идти? Хоть бы подсказал». Из холла вели 2 коридора. Направо и налево. Кабинет губернатора-князя мог быть в любом из них. К счастью, секретарь поднял голову и стрельнул глазами налево. Мол, давайте быстрее. Машинально кивнув в ответ, я двинулся в указанном направлении. Короткий коридор упирался в массивную деревянную дверь. Открыв ее, я оказался в зале. Кабинетом это огромное помещение назвать язык не поворачивался. Замерев, я стал было осматриваться, но мне этого сделать не дали.